Глава 3. Боевое крещение. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я был вне себя от гнева, потому как Шпора обрисовала мне перспективы от посещения города людей на юге. Судя по всему, сплетни разносятся очень быстро, и придется пока воздержаться от посещения города. Казалось бы, ничего плохого никому не сделал, а уже записали во враги со всеми сопутствующими последствиями. Как я понял, гулять по лесу придется осторожно, чтобы не наткнуться на охотников. Да и далеко от подземелья лучше не отходить, потому как в любой момент могут заявиться дружки того бедолаги. Лучше б его точно рысь сожрала. По крайней мере, мне не пришлось бы думать, чем ее кормить. «Иди мышку съешь в поле», — выругался, когда пушистая хищница принялась тереться о мою ногу, выпрашивая угощение. «Дэн, а ты придумал, как ее назовешь? Тут же всполошилась Шпора. «У меня имя уже есть, рыси тоже полагается». «Имя, говоришь?» Посмотрел на дикую кошку и задумался. «Пусть будет Басти в честь богини-кошки Басту древних египтян. Басти, кс-кс, иди сюда». Рысь навострила уши с кисточками и мигом примчалась ко мне. «Молодец, девочка», — присел рядом с рысью и потрепал ее по холке. Она тут же перевернулась пузиком кверху и довольно заурчала. «Чем не кошка?» «Так, а ты точно девочка?» «Девочка», — торжественно провозгласила Шпора и закружилась над нашими головами. «Ага, в девчачьем полку прибыла. И чем же тебя кормить, пушистая? Цветочной пыльцой ты точно сыта не будешь, придется раздобыть немного мяса». К счастью, Басти отлично охотилась самостоятельно. Пока мы разбирались с хозяйством, рысь выловила пару мышей, а сейчас гонялась за бабочкой, которая дразнила кошку, и то спускалась ниже, то взмывала вверх, где когти рыси ей были не страшны. А я улучил немного свободного времени, чтобы разобраться с постройками, которые у меня уже есть и которые могу возвести в святилище. «Здесь даже слизни гигантские есть», — невольно оторвался от созерцания построек и посмотрел на Шпору. «Ага, живут за болотом далеко на юго-востоке, но их заселять в подземелье точно не стоит. Гадость редкостная». «Погоди, если ты знаешь, что там живут слизни, о пауках ты тоже знала?» «Конечно, я все окрестности знаю». «Так что ж ты молчала, партизан? Я из-за тебя чуть паукам на ужин не отправился». «А ты не спрашивал. Я думала, решил сам посмотреть, что вокруг происходит. Так сказать, хозяйским глазом окинуть, что можно использовать». «Уф, когда-нибудь ты меня доведешь и сдам тебя коллекционеру бабочек». «Не надо, я полезная», — тут же забеспокоилась фея. «Ладно, скажи мне полезное, что можно вырастить в подземелье? На ум ни одно растение не приходит». «А грибы?» — тут же подкинула мысль Шпора. «Моя ж ты умница!» Я хлопнул себя по лбу, потому как о грибах совершенно не подумал. «Так, коллекционеры бабочек откладываются, мне такое золото самому сгодится». Фея тут же раскраснелась и прикрыла глаза руками. «Так что нам требуется для роста грибов и что мы можем посадить?» Оказалось, что пещерные грибы, которые хорошо растут в подземелье, совершенно не любят солнечный свет, поэтому вырастить их ни в одной, ни в другой комнате не представлялось возможным. Собственно, это одна из причин, почему я не натолкнулся на них раньше. «Дреморы. Грибы, которые растут очень долго, зато могут использоваться для усыпления. Отвар дремор вызывает сон у того, кто его примет». «Не годится, давай что-нибудь более полезное». «Гриб-дымовик, он же пылевой гриб, растет на старых пнях и поваленных деревьях. Пока грибы молодые, их мякоть можно есть, но как только гриб меняет цвет с белого на коричневый, лучше обходить его стороной. Такие грибы лопаются, стоит их коснуться, и тут же раскидывают вокруг поры. А еще мы делали из таких грибов бомбы-чахучки». «Бомбы чего?» «Чахучки», — торжественно произнесла Шпора. «Если споры гриба попадут в нос, ты не сможешь удержаться, чтобы не чихнуть. Если таких грибов много, в закрытом помещении можно и задохнуться. Это уже не говоря о приступе кашля, если споры попадут в дыхательные пути». «Ни слова больше». Я даже подскочил от волнения. «Выходит, если зацепить несколько таких грибов, да в закрытом помещении, можно создать настоящую дымовую завесу, которая заставит врагов закашляться и отступить. Ну или бросаться на пролом, чтобы скорее выбраться из спорового облака. И вот тут-то они попадут в заранее подготовленную ловушку. Главное только иметь путь для отступления, иначе можно и самому надышаться этой дряни. Мне совершенно точно нужны такие грибы, вот только... Я правильно понимаю, что им нужен солнечный свет?» «Увы, им нужно хоть немного света. Но я знаю, как решить эту проблему. Люминофунги». «Кто, блин?» «Люминофунги», — повторила Шпора. «В народе их называют грибы-световики. Они растут только в темных пещерах, отличаются белым цветом и светятся в темноте. Конечно, им не сравнится с солнечным светом, но светят достаточно ярко. Обязательно посажу эти грибы в комнатах, только не везде. Кое-где ловушки лучше не подсвечивать. А съедобные грибы в пещерах растут? Конечно. Шляпник. Долго созревает, но дает большой урожай. Всего одним таким грибом наестся даже человек. Маховик. Этот, наоборот, зреет быстро, всего за неделю. Но грибочки маленькие. Чтобы утолить голод, таких понадобится не меньше дюжины. Отлично. Дело осталось за малым. Найти споры грибов. А лучше мицелий и устроить в подземелье настоящую грибную ферму. Вот только надо бы вырыть для этой цели отдельную комнатку, куда не попадает солнечный свет. А без инструмента камень не обработать. Нанять бы подрядную организацию рудокопов, но нет денег. И опять же, отношения с людьми испорчены. Ладно, придется самому. Пока придется немного обустроить это жилище, а там уже и за расширением дело станет. Первым делом заставил фею немного подмести и убрать паутину. Негоже правителю жизни заниматься такими делами самостоятельно, поэтому сбросил эту работу на хрупкие плечи феи. А что, с помощью своей магии она справилась буквально за пару часов. Интересно, сколько у нее энергии? Круг умений вроде бы тоже первый. Пока Шпора занималась уборкой, натаскал дерево для костра и травы для кровати нам с Басти. Да, на ночлег пришлось укладываться на траве. Как появится возможность, непременно обзаведусь кроватью. А пока и такое ложе за счастье. Не на холодных камнях и на том спасибо. Свою лежанку устроил в комнате возле костра. Да, опасно спать у самого входа в подземелье, но в комнате с ручьем ночью оказалось невыносимо холодно. Продрогнув до костей, принял решение перенести спальные места. Вот Басти нисколько не смутилась. Стоило мне занять удобную позу для сна, рысь увалилась на меня сверху и сладко задремала. Первая же ночь на новом месте оказалась неспокойной. Снилась какая-то чушь. Лектор, который стоял у доски в задымленной аудитории и орал, кто в пожаре погибнет, сессии не сдаст. Несколько раз просыпался, ворочался, но все-таки отогнал дурные мысли и уснул. Правда, посреди ночи снова открыл глаза. Что-то шуршало возле входа в пещеру. И ладно бы просто шуршало, я бы еще мог списать на мышей. Это существо еще и сопело, как паровоз. Схватил посох, который лежал под рукой, и подскочил с лежанки. Шпора спала, развалившись на одном бутоне, а ноги закинула на второй. Не стал ее будить, чтобы не спугнуть незваного гостя. Все-таки нужно решать вопросы с системой безопасности и расширять пещеру, иначе в одной из ночей нас застанут врасплох. Басти проснулась и насторожилась. Рысь спряталась под листьями папоротника и ждала, когда появится неведомый неприятель. Ее уши с кисточками на кончиках торчали, как локаторы. В святилище вторгся враг. Святилище услужливо оповестило меня об опасности. Вот уж кто не дремлет. Нет, надо бы поработать над текстом. Если можно менять оповещение, поставлю что-то в стиле «Священная роща осквернена». Ух, аж олдскулы свело от воспоминаний. Так, предаваться ностальгии будем потом. Сейчас нужно разобраться с незваными гостями. Как раз сейчас существо не смогло осторожно пробраться мимо ядовитых ветвей плюща и ввалилась внутрь пещеры. Первой среагировала Басти. Рысь моментально прыгнула и ударила лапами кряхтящий комок в грудь. Существо рухнуло на спину, а рысь вцепилась зубами ему в горло. «Басти, фу!» Рысь не спешила убивать свою жертву, но и хватку не ослабила. Она слегка прикусила его за шею и замерла, ожидая дальнейших распоряжений. Подскочил к извивающейся твари и присмотрелся. Крючковатый, зеленый, грязный, невысокого роста и в лохмотьях. Коротенькое копье при падении отлетело в сторону, и теперь тварь осталась совершенно безоружной, если не считать острых ногтей на руках и зубов, которые были несколько больше человеческих. «И что же ты такое?» «Это гоблин», — произнесла Шпора, которая проснулась от шума и теперь порхала у меня за спиной. «Одно из самых мерзких и коварных созданий в мире, к счастью, по совместительству одно из самых слабых». «Но это я уже заметил, даже Басти без проблем разобралась с ним». Рысь обиженно заурчала, словно я задел ее самолюбие. «Извини, малышка, ты настоящая охотница, а я недооценил твои навыки». «Уррр». Басти отозвалась довольно мурчанием, но все еще сжимала горло гоблина. «Шпора, а эти гоблины вообще разговаривать умеют?» «Еще как», — тут же произнесла девушка. «Бывает, не заткнешь, только человеческий язык, но... в общем, сам услышишь». Призвал светлячка и направил его поближе к глазам твари, отчего та зажмурилась. «Назови свое имя», — Специально вопросы задавал по одному, чтобы гоблин не выбирал, на какой отвечать. «Говорить тяжело», — прохрипела тварь. «Еще бы. Когда тебе горло прижали, говорить сложно». «Басти, отпусти немного, но не теряй бдительности». Кошка послушно ослабила хватку, но лапу на груди гоблина оставила. «Итак, твое имя?» «Грац», — прокаркал гоблин, с трудом выдавливая из себя звуки. «Мое имя Грац». «Сколько вас здесь?» «Много», — тварь хитро сощурилась и посмотрела на меня. «На сотни меня будут искать». «Ой, не смеши мои крылья», — рассмеялась Шпора. «Кому ты нужен? Знаю я гоблинов, тебя даже искать не станут. Решат, что хищник задрал, или сам куда решил сбежать, чтобы не отдавать долги собратьям». «Итак ты меня обманул». Я нахмурился и навел навершие посоха на гоблина. «В кого бы мне тебя превратить?» «Не надо превращать», — заверещал гоблин куда громче. «Я все рассказать, если ты обещать меня отпустить». «Хорошо, даю слово, что отпущу тебя, если расскажешь все как есть». «Двое нас, я и мой спутник Краск». «И что вы забыли в моем... в моих владениях?» «Вполне может быть, что это просто разведчики, поэтому не стоит рассказывать, что здесь находится святилище под охраной Повелителя Жизни». «Мы не знаем, что это твое владение. Говори честно», — прохрипел гоблин. «Мы искать новую пещеру для нашего поселения. В Крантук очень мало места для гоблинов. Мы хотеть новые земли. Это выглядит заброшенной». «Ну, спасибо. Мы со Шпорой тут весь день порядок наводили, а он критикует мое подземелье. И вообще, из чего захотели новые земли? И подземелье мое присмотрели как раз для своих целей. А вот дырку им от бублика, а не подземелье». «Что есть Крантук?» «Поселение гоблинов далеко на юго-восток отсюда, за болотом». «Хм, если этот гоблин не врет, город гоблинов находится немного дальше, чем то место, куда мы ходили сегодня со Шпорой. Выходит, если бы мое любопытство завело меня далеко от подземелья, это могло закончиться встречей с целым отрядом вот таких зеленых крючковатых человечков, что автоматически сулило большие неприятности». «Гоблин, честно все сказать, отпусти!» Гоблин принялся барахтаться и жалобно запищал. «Я давал слово, и я его сдержу, но помни, что если ты еще раз сунешь сюда нос или попытаешься навредить мне или кому-то из моих друзей, я тебе голову оторву. Усек?» «Усек, усек!» — хрипел гоблин. «Басти, отпусти!» Кошка недовольно проурчала, но ослабила хватку и отошла на пару шагов в сторону. Гоблин прокряхтел, поднял копье и направился к выходу, бормоча под нос что-то нечленораздельное. Когда лозы плюща остались у него за спиной, он резко повернулся и швырнул в меня нож. Я вовремя успел взмахнуть посохом и отбить оружие. Вот это я крут. Интересно, повезло или я без проблем смогу повторить этот трюк? Нож отлетел в сторону, а Басти тут же рванула вперед. Я последовал за ней, потому как отпускать гоблина живым не собирался. Если эта мерзкая тварь решила нарушить слово и напакостить сразу после освобождения, от них стоит ждать любой беды. Выскочил из пещеры и почувствовал, как что-то больно укололо в плечо. Это был точно не Грац, потому как гоблин в этот момент улепетывал прочь, надеясь спасти от Басти. Дротик. Неприятная слабость разлилась по телу. Похоже, он был отравлен. Повернулся в сторону и увидел гоблина, который уже подносил духовую трубку ко рту. Ага, сейчас. Шпора уже кружилась у него над головой. Фея взмахнула рукой и выпустила сияющую пыльцу, которая дождем осыпалась вниз. «Апчи!» Гоблин вдохнул пыльцу и чихнул, что есть силы. А второго шанса я ему не оставил. Перехватил посох как биту и со всего маху зарядил ему в челюсть. Бесчувственное тело гоблина рухнуло на землю без признаков жизни. «Один есть!» торжественно заявила фея. И второй, похоже, тоже готов. Я повернулся в сторону Граца и увидел, как рядом с его окровавленным телом сидит Бастет и оттирает кровь с мордочки. Фух, устало присел на землю, потому как стоять дольше сил уже не было. Похоже, этот яд действует на меня усыпляюще. Нет, надо перебраться в пещеру. Если засну, хотя бы не под открытым небом, у всех на виду. Едва переступил порог подземелья. Святилище выдало мне новую информацию. «Приветствую, повелитель. За время твоих странствий ты стал сильнее. Сила умения выросла на 2 пункта, объем энергии увеличен на 1». «Эй, а почему всего на 1? Я расходовал энергию, как умалишенный. Сначала в бою с пауками, потом с гоблинами, а мне всего 1 дали. Спасибо и на том, как говорится, но с такими темпами умения 5-го круга я смогу использовать еще не скоро». Рука сама потянулась к шее, на которой висел амулет. На аверсе теперь гордо красовалась римская 2, а на реверсе были новые цифры — 5/8. Да, если так и дальше пойдет, я только и смогу что призывать светляков. Хотя ладно, сегодня это умение помогло спасти жизнь Шпоре. Кстати, я ведь получил второй уровень, тогда мне доступны новые умения. Мысленно попробовал представить, что я умею, но пока получалось с трудом. Вот что не хватает — полноценного интерфейса. Пока привыкну, как здесь все устроено. А если попробовать через святилище? «Святилище, ты меня слышишь? Какой сейчас мой уровень умения?» Ответ не заставил долго ждать. «Ваше умение возросло. Теперь вы научились использовать умение Повелителя Жизни второго круга». Свершилось. Всего-то нужно было немного попрактиковаться, и уже второй уровень. Чувствую, следующие уровни будут давать куда сложнее. Но и я-то не собираюсь сидеть сложа руки. Ладно, что там у нас? С помощью святилища удалось разобраться с новыми умениями. Второй круг принес мне их числом в 4 штуки. Избавление от яда. То, что доктор прописал, как говорится. Прямо сейчас и использую это умение, иначе усну прямо здесь, а разбор умений придется отложить. Протянул руку к кране и замер. А зачем рукой, если есть посох? Шпора ведь говорила, что посох — это проводник энергии Повелителя Жизни. Вот пусть и проводит по назначению. Кончиком посоха коснулся раны от дротика и мысленно решил использовать умение. 2 единицы энергии мигом улетучились из моих запасов, а кровь начала толчками выходить из раны, и на какое-то мгновение я даже испугался, что сделал что-то не то. Не хватало еще от кровотечения умереть. Опасения оказались напрасны, кровотечение прекратилось, а из раны вытекла зеленоватая жидкость, которая уже успела немного смешаться с кровью. На удивление в голове прояснилось. Поэтому будем считать, что желаемый эффект достигнут. Ладно, что там у нас с остальными тремя умениями? Ощущение живых. Полезная штука. Теперь я могу чувствовать всех живых вокруг себя. Больше не будет таких случаев, когда кто-то может устроить засаду, как было со спутником Граца. Правда, придется выделять на это дело целых 2 единицы энергии, но лучше так, чем биться вслепую. Ускорить рост. Ускоряет рост растений. Вот. Очень нужная штука. Самое время озаботиться семенами и разбить собственный огород. Если работает на грибы, то скоро моя ферма будет давать урожай. Надо копать новый тоннель и расширять подземелье. Буйство шипов призывает острые древесные шипы, которые наносят колющий урон жертве. Направление удара задается жестом руки или посохом. Количество призванных шипов напрямую зависит от силы Повелителя Жизни. Ой, вот на этом отдельное спасибо, как говорится. Наконец-то у меня появилось хотя бы одно умение, которое можно назвать атакующим. А то я уже думал, что буду до конца жизни цветочки собирать и венки плести. Выходит, если я использую это умение, появится 5 древесных шипов, которые нашпигуют жертву «Будь здоров». А что будет, если умение вырастет до 10? Уху-ху. Жаль только, что против хорошо бронированных целей это умение практически бесполезно. Но не могут древесные шипы пробить железо. А это значит, что надо бы развиваться дальше и надеяться, что мне еще дадут какую-нибудь убойную вещь. Эх, научиться бы создавать умения самостоятельно. Ладно, что-то я размечтался. Пора ложиться спать, потому как завтра еще полно работы. Обработал рану с помощью исцеления и увалился на подстилку из травы. Все, до утра я точно не встану. Слишком много сил отбирают эти путешествия, сражения и прочая ерунда. В моем мире я даже представить не мог, что мне придется сражаться с огромными пауками и гоблинами. То ли еще будет. Чувствую, эти ребята находятся на самом низу пищевой цепочки. Кто же тогда наверху?